Глава 11. Пятый элемент. Режиссер Люк Бессон. В ролях Брюс Уиллис, Мила Йовович, Крис Такер, Гарри Олдман, Иэн Холм, Том Листер-младший. Премьера 9 мая 1997 года. О, это хорошо! На «о» есть прекрасные слова. Например, «отважная», «открытая», «очень красивая». Корман Даллас, Уиллис, в разговоре с Лилу, Мила Йовович, в «Пятом элементе». Часть первая. Когда 7 мая 1997 года «Пятый элемент» Люка Бессона стал фильмом, открывающим 50-й ежегодный Каннский кинофестиваль, многие, вероятно, сочли это странным решением. Надменные Канны обычно тяготеют к престижному международному кино, интеллектуальным артхаусным экспериментам и претендентам на награды, желающим заявить о себе. Вместо этого Бессон представил вычурное, забавное, сексуальное произведение поп-научной фантастики с бюджетом в 90 миллионов долларов, что на тот момент делало его самым дорогим фильмом в истории французского кино. Финансовые связи «Пятого элемента» с уважаемой французской киностудией «Гамон», вероятно, смогли сделать эту ситуацию более приемлемой для фестиваля. К тому же глава «Гамон» Патрис Леду, выступивший продюсером фильма Бессона, в рукаве держал пару козырей, когда добивался этого престижного места для мировой премьеры. «Я привез Брюса Уиллиса и Деми Мур», — рассказывал Леду. «А в то время, если вы говорили Каннскому кинофестивалю, что сможете привести Брюса Уиллиса и Деми Мур на открытие, скажем так, они поддержали нас с энтузиазмом». Вместе со звездной парой на фестиваль прибыл предсказуемый карнавал. «Гамон» устроила роскошную вечеринку в только что построенном павильоне на Круазет площадью в 100 тысяч квадратных футов. Тысяча гостей собралась на площадке, чтобы увидеть футуристический балет, живой концерт певицы и автора песен «Нене Черри». Модное шоу, подготовленное художником по костюмам «Пятого элемента» Жан-Полем Готье и целую плеяду звезд, готовых оторваться по полной. «Это нечто», — говорил Уиллис, — «словно тебя отправляют в нокаут. Просто бесконечный экшен, которому нет ни конца, ни края, никаких перерывов, лишь одно зрелище». Он говорил о фильме, но вполне мог иметь в виду тот цирк публичности, который сопровождал премьеры Уиллиса на вершине его звездности. А в то время, когда на экраны вышел «Пятый элемент», Уиллис, очевидно, был на пике карьеры. Критики начали ценить его универсальность, восхищаясь его ролями в «Криминальном чтиве» 1994-й, в паре с Полом Ньюманом в «Дураков нет» 1994 и в кошмарной антиутопии Гиллиама «12 обезьян» 1995. В то же время Уиллис демонстрировал, что способен собирать кассу, вернувшись во франшизу «Крепкий орешек» с фильмом Джона МакТирнана «Крепкий орешек 3. Возмездие». Огромные 366,1 миллиона мировых сборов сделали сиквел самым кассовым фильмом в мире в 1995 году. Анализируя экскурсии Уиллиса в жанр научной фантастики, мы раз за разом будем встречаться с тем, что необычные проекты, к которым он тяготел, скорее всего, так и остались бы нереализованными, если бы не его интерес к ним. Бессон ясно дал это понять. Подобные утверждения звучали и от Терри Гиллиама, когда тот говорил о 12 обезьянах, тема следующей главы, а Райан Джонсон имел за плечами лишь обласканные критиками независимые фильмы «Кирпич» и «Братья Блум», когда приглашал Уиллиса на роль путешествующего во времени наемного убийцы в «Петлю времени». Коммерческая привлекательность Уиллиса и его неизменная популярность у зрителей помогли этим нестандартным, интеллектуальным и нонконформистским историям увидеть свет. В 1996 году Уиллис, вероятно, мог бы выбрать любой проект, который только захотел. Но, как и всегда до этого, Уиллис при принятии решения руководствовался двумя важными «К-факторами». Кто был режиссер и как ему понравится повседневная работа над фильмом. Я снялся в этой картине скорее не из-за того, что это научная фантастика, а просто потому, что хотел поработать с Люком, Бессоном. Мне показалось, что это будет грандиозным, захватывающим аттракционом. «Пятый элемент» ощущается так, будто его сценарий написал замечтавшийся подросток, но в хорошем смысле. Написал критик Austin Chronicle Марк Савлов в своей рецензии на фильм. То есть во всем этом присутствует определенное чувство восторженного «Ух ты, вот это да!». Савлов был недалек от истины. Бессон написал набросок «Пятого элемента» в 16 лет, а затем годами дорабатывал свою концепцию, пока снимал высоко оцененные критиками фильмы «Никита» 1990 и «Леон» 1994. В итоге у него получился необычный фильм, в котором стиль превалирует над содержанием. Это научно-фантастический гибрид традиционного боевика, эксцентрической комедии, изысканной визуальной эстетики и уникального художественного видения Бессона, порожденного его гиперактивным воображением. Как мудро предсказал Уиллис, «Пятый элемент» оказался большим захватывающим аттракционом. После короткого пролога, действие которого разворачивается в Египте в 1914 году, космическая опера Бессона устремляется на 300 лет вперед, где верховные жрецы соревнуются с продажными правительственными агентами и уродливыми рептилоидными солдатами за то, чтобы заполучить генетически совершенное оружие по имени Лилу, воплощенное Милой Йовович, способное уничтожить возродившееся великое зло, воплощенная огромной пылающей планетой. В центре этого приключения находится Корбен Даллас, типично высокомерный, снисходительный, но в то же время заслуженный и надежный герой в исполнении Уиллиса. «Гэри Купер этого фильма», — пошутил он в одном из интервью. Роль Далласа снова требует от Уиллиса сыграть героя, брошенного в гущу уже бушующего хаоса и вынужденного почти весь фильм догонять события. Однако спасителем в этой истории является не он. Это миссия Лилу. «У тебя никаких проблем. Я пятый элемент», — заверяет она Далласа. «Высшее существо. Я защищать тебя». Некоторые критики высмеивали незамысловатый сюжет Бессона в своих рецензиях. «Для меня большинство футуристических историй выглядит одинаково. Мир катится к чертям, и последний обычный парень на Земле должен его спасти», подытожил покойный Джин Сискел в «Чикаго Трибьюн». Но даже критики не могли не обратить внимания на грандиозное зрелище на экране. Футуристический Нью-Йорк Бессона, может, и заполнен летающими машинами, но в нем все еще остались рестораны «Макдоналдс» с окошками, в которых еду подают прямо в автомобиль. По его задумке, серединный акт фильма проходит в роскошном летучем отеле, парящем над планетой Флостон, где можно удовлетворить любую свою прихоть. Сюжет подводит нас к опере, которую исполняет инопланетное создание, дива Плавалагуна, Майвен Лебеско. Эта сцена сама по себе производит ошеломляющее впечатление, прежде чем Бессон превращает ее в динамичный клип-монтаж, сопровождающий энергичную боевую сцену с Йовович. На мой взгляд, в негативных рецензиях упустили из виду прекрасные послания о святости жизни и о смысле существования перед лицом уничтожения. Прежде чем спасти мир, персонажи Бессона делают паузу, чтобы обсудить, стоит ли их героизм и личная жертва всех этих усилий? «Люди ведут себя так странно. Все, что вы создаете, используется для разрушения», — говорит Лилу Далласу. «Какой смысл спасать жизнь, когда видишь, что вы с ней делаете?» Даллас винит человеческую природу. Циничная, но в целом реалистичная оценка. Когда он спрашивает Лилу, узнала ли она о человеческой природе из экрана, через который она стремительно впитывает мировую историю, та отвечает, что еще не закончила. Она остановилась на букве V, как римская цифра 5, которая означает 5 или пятый элемент. «Он все это держал у себя в голове», — пояснял Уиллис о Бессоне. «Он рассказал мне весь сюжет, когда был у меня дома еще за 5 лет до начала съемок. Он пытался объяснить мне его, но я не особо понимал. Где-то 1.5 года спустя он приносит мне этот сценарий и говорит: «Ну, вот та история, которую я пытался тебе рассказать». И я ответил: «Черт, ладно, хороший сюжет. Просто отличный». Часть вторая. Пятый элемент Бессона заслуживает места в одном ряду со «Звездными войнами» Джорджа Лукаса, «Бегущим по лезвию бритвы» сэра Ридли Скотта, «Флэшем Гордоном» Майка Ходжеса и «Вспомнить все» Пола Верховена, когда речь заходит о создании авангардных научно-фантастических миров. Но он не заимствует у своих предшественников и уж тем более не копирует их слепо. Фильм может похвастаться великолепными образами существ, отмеченным наградами, дизайном костюмов и декораций, динамичными боевыми сценами, страстным романом и всеми дерзкими выходками Криса Такера в роли эксцентричного радиоведущего Руби Рода. «Пятый элемент» также не похож на другие произведения в фильмографии Уиллиса, хотя в этой грандиозной композиции он играет свои привычные героические ноты. Одна из вещей, которая мне так понравилась в подходе Люка к фильму, это то, что действие происходит через 300 лет, и при этом в нем все еще присутствует современное чувство юмора, современное чувство романтики, современное чувство героизма и спасения мира. «Мы спасаем мир», — говорил Уиллис. И все эти забавные штуковины совсем не такие, как, например, в «Звездных войнах». Совершенно оригинальные вещи и совершенно оригинальные образы. И все это очень необычно. Обратите внимание на слово «необычно». Уиллис не часто позволял себе сниматься в необычных фильмах. Он построил свою карьеру, играя приземленных персонажей, в которых зритель мог увидеть себя. Это видно даже по его ролям в научной фантастике. Работяга-нефтяник Армагеддон, заключенный 12 обезьян, влюбленный наемный убийца, петля времени. Поэтому и в «Пятом элементе» Уиллис сделал шаг назад, в то время как его партнеры по фильму полностью взяли на себя чудачество и воплощение футуристических выдумок Бессона. Так, например, половина головы Гарри Олдмана обрита и помещена под пластиковый купол. Оставшиеся волосы уложены в стиле, который подошел бы певцу из группы в жанре New Wave 1980-х, возможно, из A Flock of Seagulls или Каджагугу. Болтливый Такер меняет свою яркую внешность от сцены к сцене. Обтягивающие леопардовые комбинезоны и отбеленные волосы в одной, черный вечерний наряд с розами на воротнике в следующий, высокий голос Руби Рода в исполнении Такера, поговаривают, что эту роль должен был сыграть музыкант Принц, затмевает лишь изящная Йовович, которая впервые появляется в капсуле обнаженной, а затем перемещается по футуристическим декорациям в созданном Готье наряде из стратегически расположенных на ее теле бинтов. В сравнении с ними внешность Уиллиса почти не отличается от обычной, как и его актерская игра в целом, разве что только под блондина подкрасился для этой роли. Я бы мог назвать это упущенной возможностью, однако стоический образ Уиллиса и его грубоватая человечность дали Бессону ровно то, что ему требовалось от персонажа Далласа. Попав в невероятные инопланетные декорации, наполненные громоздкими пришельцами, синекожими оперными певицами, меняющими внешность солдатами и древними волшебными камнями, герой рабочего класса Уиллис сделал фантастику более приземленной, сыграв побитого судьбой таксиста из Южного Бруклина, случайно затянутого в миссию по защите высшего существа — Йовович. Благодаря своему армейскому прошлому Он умеет обращаться с разными видами оружия. Его дерзкое и слегка раздражительное отношение к окружающему хаосу привносит в фильм юмор, особенно когда его надоедливая мать звонит ему с жалобами. А когда во взрывном финальном акте начинается стрельба из всех стволов, пятый элемент отбрасывает свою футуристичную оригинальность и становится похож на любой другой стандартный боевик с Уиллисом. Потому что Уиллис четко понимал, чего от него хотят зрители, и находил способ им это предоставить, даже если действие происходило через 300 лет в будущем.